Глава 19. Аня. «Всем чемпанского!» — смеется Яр и достает бутылку. «Чай!» — сразу же поправляюсь я. «Я хотела сказать чай. Зачем мне шампанское? Мне и так бьет в голову все это. Я дома у Ярослава, мы вдвоем, и я как будто немного сошла с ума. Неплохой успокоительный, кстати!» Он крутит в руках бутылку. «Я бы, пожалуй, лучше взбодрилась. У тебя есть кофе?» «Конечно. У меня кофемашина». «Класс». Яр убирает шампанское и начинает колдовать с кофемашиной. А я испытываю острое желание сбежать. Как я вообще решила сюда прийти? «Анют, да положи ты ее», — произносит он, обернувшись. «Кого?» «Сумочку свою прекрасную, клянусь, я ее не сопру». «Блин». Оказывается, я сижу, вцепившись побелевшими пальцами в сумку, а еще сжав колени, вытянувшись, как струна, и глядя испуганными глазами в спину Ярослава. Пытаюсь расслабиться и говорить себе, что ничего особенного не происходит, но... Это неправда. Что-то точно происходит. Он мужчина, я женщина. Мы вдвоем. Я сейчас чувствую это невероятно остро. Уже много лет. Я даже не помню, сколько. Я не ощущала ничего подобного. Я и забыла, как это — быть женщиной. «Тебе с молоком?» «Да, пожалуйста». «У меня есть миндальное». «Прекрасно». Яр ставит передо мной чашку кофе и печенье. Садится в нескольких сантиметрах от меня. Его чашка рядом с моей. Его колени касаются моих. Его лицо так близко, что я невольно отползаю назад, вместе со стулом. «Анют, да не бойся ты. Я испуганных струсят не ем». «Кого?» «Ничего не будет», — спокойно произносит он. «Нет», — выдыхаю я. «Мы просто выпьем кофе и поболтаем». «О чем? «Может, ты расскажешь мне, как в детстве тебя называли солнышком из-за веснушек, а ты обижалась? Или я расскажу, как меня чуть не выгнали из института, потому что я разбил очки декану?» «А в детстве меня называли лягушкой», — говорю я. «За что?» «За слишком большие глаза». «А меня чебуратором», — признается Яр. «Почему?» — прыскаю я. «За мои оттопыренные уши». «У тебя нормальные уши». «А у тебя необыкновенные глаза». Мы просто болтаем, смеемся, и я совершенно искренне хохочу, забыв обо всем. «А за что пострадали очки декана?» «Я в них мечом попал». «Мечом?» «Я был лютый баскетболист, выступал за университетскую команду». «Мы с Колей тоже играли в баскетбол на втором курсе». Вспоминаю я и замолкаю на полуслове. «Мы с Колей. Тогда влюбленные, счастливые, юные, веселые, бесстрашные, уверенные, что мы вместе навсегда и наша любовь никогда не умрет». «Хочешь еще кофе?» — спрашивает Ярослав. «Не хочу». «А может, мороженку?» «Не-а». Мотаю головой я. «Спасибо, Яр». Я поднимаюсь, он встает вслед за мной. Это был прекрасный вечер. Но мне пора домой. «Анют, а чего ты сейчас хочешь?» Вдруг спрашивает Ярослав. «Глобально». «Я хочу. Хочу, чтобы все было как раньше». Вырывается у меня. Мы стоим напротив друг друга. Яр смотрит мне в глаза, но перед моим мысленным взором лицом мужа. «Раньше». «Когда раньше?» «Год назад. 2, 5. Сколько времени муж мне изменяет? А сколько унижает и втаптывает в грязь? Тех нас, молодых, влюбленных и счастливых, уже давно нет и никогда больше не будет». «Нет», — говорю я, — «не хочу, как раньше». Так странно. У Ярослава мне было хорошо, спокойно, уютно. А дома, в собственной спальне, плохо. Я не могу уснуть. Ворочаюсь сбоку на бок, чувствую, что подушка пахнет Колей, а матрас как будто хранит его отпечаток. Здесь, на этой постели, несколько дней назад он выполнял супружеский долг. И явно без желания, по обязанности. Может, даже с отвращением. Я же не прекрасная Снежанна. Зачем он это делал? Чтобы что? Как же это все мерзко. И невозможно от этого отмыться, сколько не принимай душ. Я вскакиваю. Достаю комплект нового постельного белья. Обычно я стираю постельное перед первым использованием. Но сейчас мне даже нравится этот магазинный запах. Чего-то нового, чужого. Лучше чужого, чем запах подлого изменника. Эту квартиру выбирал мой муж. И эту кровать тоже. Он хотел бежевые и коричневые цвета в спальне. Он не дал мне сделать остров на кухне и купить кофемашину. А я хотела. Все по-другому. Но он от меня только отмахивался. Говорил, что я деревенщина и у меня нет вкуса. Естественно, это я занималась всем, а не он. Но я должна была угодить ему в каждой мелочи. Он так гордился этой квартирой. Так любит хвастаться ею перед друзьями. А я... Внезапно понимаю, что больше не хочу здесь жить. Я хочу начать новую жизнь на новом месте. А еще я хочу, чтобы его давний кошмар стал явью. Он вернулся, а тут живут другие люди. И никто его не узнает.